начнутся нападки. И что скажет Колдервуд, втягивая магазин в прокоммунистическую политику? Конечно, я выступлю в вашу защиту. Сейчас абсолютно неподходящее время для этого, — подумал он с раздражением. Я не сомневался в вас, Джордах. Дентон с чувством пожал ему руку. Знали бы вы, сколько людей, 20 лет называвших себя моими друзьями, отказали мне, увиливают, малодушничают. У нас теперь не страна, а логовище побитых собак. Если хотите, я поклянусь вам, что никогда не был коммунистом. Что за нелепость, профессор? Рудольф посмотрел на часы. Извините, но мне пора в магазин. На следующей неделе, во вторник, в 2 часа, я буду на комиссии. Он полез в карман с деньгами. Позвольте, я за себя заплачу. Дантон жестом остановил его. Я пригласил вас. Вы мой гость. Идите, дорогой, идите, не буду вас задерживать. Он встал, в последний раз огляделся по сторонам и, убедившись, что никто за ним не наблюдает, снова горячо пожал ему руку. Рудольф медленно шел по улице. Все вокруг было как обычно, и прохожие ничем не напоминали побитых собак. Бедняга Дентон. Он вспомнил, что именно на лекциях Дентона впервые получил представление, как стать преуспевающим капиталистом. Про себя он даже рассмеялся. Да, старый дурак Дентон. Ему теперь не до смеха. В кабинете на его столе лежало короткое письмо. «Надеюсь, ты скоро приедешь в Нью-Йорк. У меня неприятности. Хочу с тобой посоветоваться. Целую, Гретхен». «О, Боже!» — сказал он вслух, смял письмо и бросил его в корзину. Когда в 7:45 он вышел из магазина, накрапывал дождь. «Только дождя мне сегодня не хватало», — с досадой подумал он, лавируя между машинами на своем мотоцикле. Уже почти подъехав к дому, он вспомнил о своем обещании матери купить что-нибудь на ужин. Чертыхнувшись, он повернул назад в деловую часть города, где магазины работали до 7 вечера. «Сюрприз!» — вспомнил он просьбу матери. «Через 2 недели твоего любящего сына выкинут на улицу, мамочка. Как тебе понравится такой сюрприз?» Он зашел в первый попавшийся магазин, купил курицу, картофель, банку горошка и половину яблочного пирога на десерт. Проталкиваясь между домохозяйками, вспомнил разговор с Колдервудом и мрачно ухмыльнулся. Вундеркинд-финансист, окруженный восхищенными поклонницами, по дороге на изысканно приготовленный ужин в своем фамильном особняке, хорошо знакомым нашим читателям по фотографиям в журналах Life и House and Garden. После недолгого колебания он купил бутылку виски. Да, в такой вечер необходимо выпить. Он лег раньше обычного, слегка захмелев, и, засыпая, подумал: единственное приятное за весь сегодняшний день — утренняя пробежка с Квентином. Неделя прошла без всяких событий. При встрече в магазине Колдервуд, ни словом не упоминая о проекте Рудольфа, говорил с ним только о текущих делах. Когда Рудольф позвонил Гретхен и сообщил, что сможет приехать в Нью-Йорк лишь в конце следующей недели, она, казалось, была огорчена, но не захотела объяснять по телефону, в чем дело. «Это может подождать», — сказала она. Рудольф немного успокоился. «Если это может подождать, значит, все не так-то уж плохо». Его волновало предстоящее выступление перед комиссией по расследованию дела Дентона. Не исключено, что у комиссии имеются против Дентона факты, о которых самому ему неизвестно или которые он скрыл. В таком случае Рудольф будет выглядеть его сообщником или лжецом, или просто дураком. Но больше всего его беспокоило, что члены комиссии, твердо намеренные разделаться с Дентоном, естественно, враждебно отнесутся ко всякому, кто выступит в его защиту. Всю свою жизнь Рудольф стремился завоевывать симпатии людей, располагать их к себе, особенно пожилых, и с солидным положением. И сейчас уже одна мысль о том, что ему придется предстать перед целой группой ученых-мужей, которые будут смотреть на него с неодобрением, тревожила его. Всю неделю он мысленно произносил речи, стараясь достойно защитить Дентона и в то же время очаровать судей. К концу недели он совсем потерял сон. В понедельник, после того, как он сделал обход магазина, Колдервуд пригласил его к себе. «Итак, Руди, — начал он, — я внимательно изучил твой проект и посоветовал с кое-кем в Нью-Йорке. Завтра утром мы туда едем, и в 2 часа встретимся с моими юристами в их конторе на Уолл-стрит. Тебе хотят задать несколько вопросов. Поедем электричкой в 11:05. Я ничего тебе пока не обещаю, но те, с кем я разговаривал, по-моему, находят твое предложение небезынтересным». Он внимательно поглядел на него и недовольно сказал: «А ты как будто и не рад этому». «О, я очень рад, сэр, очень». Рудольф постарался улыбнуться. «В 2 часа во вторник», — думал он. «Я обещал Дентону в 2 часа во вторник предстать перед комиссией. Это замечательная новость, сэр, просто немного неожиданно, я растерялся». Он снова улыбнулся, стараясь казаться веселым и простодушным. Позднее днем в его кабинете зазвонил телефон. Трубку сняла мисс Джайлс. «Я узнаю, на месте ли он, а кто его просит?» И, закрыв трубку ладонью, сказала: «Профессор Дентон». Поколебавшись секунду, Рудольф взял трубку. «Добрый день, профессор!» — сердечно приветствовал он Дентона. «Как дела?» «Джордах», — прокрепел Дентон, — «я в Рипли. Вы не могли бы подойти сюда на несколько минут? Мне надо с вами поговорить». «Хорошо, профессор, сейчас буду», — ответил Рудольф. «Какая разница, когда он ему скажет? Наверное, даже лучше сделать это сейчас». Войдя в бар, он не сразу нашел Дентона. Тот сидел опять в последней кабине. Он был в пальто и шляпе. Согнувшись над столом, он держал стакан в обеих руках. Небритый, помятый, грязные стекла очков запотели. Рудольфу неожиданно пришло в голову, что профессор похож на старого алкоголика, тупо дожидающегося на скамейке в парке, пока его подберет полиция. «Здравствуйте, профессор». Рудольф проскользнул в кабинку и сел напротив Дентона. «Рад вас видеть». Он улыбнулся, словно пытаясь уверить Дентона, что тот ни в чем не изменился. Дентон безразлично взглянул на него и даже не протянул руки. Его обычно румяное лицо было сейчас серым. «Выпейте чего-нибудь», — предложил он глухим голосом. Сам он, судя по всему, уже успел выпить, и немало. «Виски, пожалуйста». «Виски с содовой для моего друга, а мне еще раз бурбон», — сказал Дентон, подошедший официантке. Дентон, молча, не отрываясь, смотрел на зажатый в руках стакан. По дороге сюда Рудольф решил, как он поступит. Он скажет, что завтра в 2 часа дня никак не сможет появиться перед комиссией. Но готов сделать это в любой другой день, если комиссия согласится отложить разбор дела. Если же заседание не отложит, то он вечером зайдет к президенту университета и скажет то, что собирался. Если Дентон это не устраивает, он может сегодня же написать свое выступление в его защиту, чтобы Дентон сам зачитал текст перед комиссией. Рудольф с ужасом ждал той минуты, когда он должен будет высказать Дентону свои предложения, но о том, чтобы завтра в 11:05 не выехать с Колдервудом в Нью-Йорк, не могло быть и речи. «Мне неудобно, что я отрываю вас от работы, Джордах». Не поднимая глаз, невнятно пробормотал Дентон. «Но неприятности делают человека эгоистом. Проходя мимо кинотеатра, я увидел длинную очередь за билетами на комедию и подумал, неужели они не знают, что со мною происходит? Как они могут идти сейчас в кино?» Дентон уныло рассмеялся. «Абсурд! С 1939 по 1945 год в Европе было убито 50 миллионов человек, а я в то время ходил в кино по 2 раза в неделю». Низко склонившись над столом, он жадно глотнул из стакана, держа его 2 руками. Руки его дрожали. «Скажите, что произошло?» — мягко спросил Рудольф. «Ничего. Впрочем, это не так. Многое. Все кончено».